Глава 8. Хилот решил пожить в Натингаме еще несколько дней. Было бы неразумно исчезнуть от города сразу же после того, как из Голубой башни совершил побег знаменитый разбойник. Хилот, конечно, очень сомневался в том, что у кого-нибудь из цвета здешнего общества хватит ума связать эти два обстоятельства. Однако лангедокский рыцарь не любил делать ничего лишнего. На второй или третий вечер, когда Гретир отправился к Гисборну, преследуя одну единственную нескрываемую им цель — напиться, Хилот решил остаться дома, предпочитая общество сварливой бьен-пенсанты, общество пьяного мальчика. Впрочем, вслух Хилот выразился куда благопристойнее, и Гретир ушел, не обидевшись. Как только он скрылся за дверью, в комнате материализовалась бьен-пенсанта. На сей раз она не пыталась никого напугать и вела себя мышкой, насколько это вообще было возможно для прабабушки Гретира. Хилот подложил в камин дров, слуг он отослал, мешали своим мельтешением. Сидя в кресле с ногами, Санта наблюдала за ним с легким любопытством. Наконец она сказала: «Хотите выпить? У моего внука здесь хороший запас вина». Хилот повернулся к ней и неожиданно для себя улыбнулся. «Разве призраки пьют? Я не знал». «Я и сама не знала, пока не начала напиваться. Подождите здесь, не уходите. Я быстро принесу два бокала и бутылочку». Бьен-пенсанта поднялась, ее просторные одежды зашуршали, как настоящие. Уже возле самой двери она обернулась, бросила на молодого рыцаря проницательный взгляд и добавила: «А если вы вздумаете уснуть, сэр, я обещаю вам кошмары. Сами не обрадуетесь. Если проснетесь после этого седым, считайте, что повезло». И скрылась в коридоре. Но Хилот и не думал спать. Слишком многое заботило его в этот вечер, чтобы он мог уснуть. Когда Санта вернулась, держа в руках покрытую пылью бутылку с действительно хорошим красным вином, Хилот почти обрадовался. Привидение, когда хотело, было по-настоящему хорошим собеседником, чутким, умным, парадоксальным. «Вы не обидитесь, сударыня?» «Можете называть меня моя дорогая», — перебив, предложила Санта. «Моя дорогая», — не стал спорить Хилот, — «почему вы не остались в замке?» «Понятия не имею», — сказала бьен-пенсанта. «Я была проклятием рода, к которому принадлежит Гретир. Видимо, это оказалось важнее всего остального». Хилот покачал головой. «Я не верю в магию», — сказал он. «Я верю только в Бога. Но сейчас мне начинает казаться, что в нашем мире все далеко не так просто, и в игру вступили силы, которых мы с вами, моя дорогая, просто не подозреваем». По телу бьен-пенсанты неожиданно пробежала волна красного жара, и она изогнулась и вздохнула. «Может быть», — тихо сказала она, — «иногда мне кажется, что я способна улавливать изменения в балансе сил, существующих в мире. И сейчас...» Она помолчала, и лицо ее изменилось. Так выглядела бы обыкновенная женщина, которая боится, как будто открылась дверь на холодную улицу и тянет сквозняком. Гай Гисборн жил в своем доме белого единорога на Офицерской улице. Дом этот с двумя окнами по фасаду выглядел нарядно. Дверь Гретиру открыла молодая девушка и склонилась, пропуская его вперед. Гретир вошел и растерянно огляделся в поисках прислуги, чтобы отдать тяжелый от мокрого снега плащ и длинный меч в ножнах, с которым юноша не расставался с той минуты, как Хилот посвятил его высокий рыцарский орден. Однако никого больше не увидел. «Будьте как дома», — сказала девушка, еще раз поклонившись. «Сэр Гай ждет вас, сэр». «Дома у меня есть оруженосец», — сказал Гретир. Вместо ответа девушка взяла плащ и оружие, и, нагруженная железом и тяжелой зимней одеждой, ушла вглубь дома. Гретир оказался в небольшой, очень чистой комнате. Под ногами хрустело и вкусно пахло свежее сено. Среди цветных стекол окна было даже три красных. Гретир не мог позволить себе подобной роскоши и потому по-детски позавидовал. Гай вышел ему навстречу. Он был уже изрядно пьян, и молодой человек заметил это по чересчур твердой походке Гая и потому, как решительно тот кивнул ему на кресло с прямой спинкой. «Располагайтесь, сэр», — сказал Гисборн и, повысив голос, крикнул: «Дианора, воды гостю!» Гретир уселся, вытянул ноги. Юному датскому рыцарю уже случалось напиваться в обществе Гая Гисборна, однако в гостях у него юноша был впервые. Вошла девушка, неся в обеих руках чашу для умывания. В воде плавали засушенные лепестки роз. Она протянула чашу сперва Гриттиру, потом хозяину дома. Гай отстранил ее небрежным движением и, не обращая больше никакого внимания на служанку, равнодушно спросил Гриттира. «Как вам живется вдали от родины, сэр Гриттир?» «Мне здесь нравится», — ответил юноша, «не говоря уж о том, что вы удостоили меня своей дружбы, сэр». «Настоящий зверинец, а?» Так же равнодушно сказал Гай, подавая Гриттиру кубок с вином и взяв себе другой. «Да», — согласился Гриттир, «например, этот жуткий разбойник из леса и его подручные». «Локсли». Светлые глаза Гая вдруг засияли, и он рассмеялся. «Да это единственный нормальный человек во всем Шервуде». «За что же вы в таком случае так ненавидите его, сэр Гай?» «Честно говоря, я предпочел бы или повесить его без проволочек, — ответил Гай, — или заручиться его дружбой. Он умен и очень отважен. Моя бы воля, я бы взял его на службу». Он потянулся и осушил кубок до дна одним махом, заглянул в опустевший кувшин и снова рявкнул. «Дианора!» Девушка показалась в тот же миг так бесшумно, словно выступила из стены. Не обращая внимания на ее грустное лицо, Гай распорядился. «Еще вина! И поживее! Не заставляй нас ждать!» И снова Гриттир проводил ее глазами. Девушка была слишком хороша для служанки. Гай заметил его взгляд и усмехнулся. «Что, получше, чем эта корова, леди Марион?» — сказал он и неожиданно рыгнул. «Черт! Напился, как свинья, покуда ждал вас!» «Да...» — сказал Гриттир, думая о своем. — Вы о чем, сэр? — О девушке. Она действительно получше, чем леди Марион, и чем леди Джен, и даже чем леди Равена. — Тсс, — прошипел Гай. — Как вам несовестно так говорить, сэр? Она же простая. — Какие волосы! — перебил Гриттир, хмелее с каждой секундой. — Какие глаза! Она еще и на лютне играет. — хвастливо заметил Гай и снова возвысил голос. «Дианора!» Когда Дианора послушно села с лютней у окна, на ее щеке появилось красное треугольное пятнышко от драгоценного красного стекла, и это пятно тихо скользило по ее лицу и волосам, когда она склонялась над струнами. Голос у нее был тихий, немного хрипловатый, как будто треснувший, и в то же время очень ласковый. «Пусть в кубках пенится вино, забудьте о былом, пусть будет то, что суждено нам на пути земном. Забудьте кров, забудьте дом и тот зеленый холм, где навсегда уже вдвоем уснули мать с отцом. Забудьте мир, забудьте сон без страха и тревог, забудьте колокольный звон и из трубы дымок». «Что это за песня?» — спросил Гриттир, спьяно не соображая, что говорит слишком громко. Неожиданно он увидел, что девушка смотрит ему прямо в глаза и смутился. «Это народная баллада, сэр», — ответила она, отставляя лютню. «Я подумала, что благородного лорда, быть может, развлечет музыка, которую благородный лорд никогда не слышал». «Разумеется», — сказал Гриттир, — «чудесная музыка! И вы сами, миледи, чудесные!» «Дианора, ступай вон!» — приказал Гай, и она вышла. Гриттир проводил ее жадным взором, не замечая, что Гай хмурит брови и покусывает губу. Наконец, вдохнув, юноша опрокинул в рот еще один кубок и, взяв с блюда сушеную яблочную дольку. «Что, как не общество друзей, скрашивает наши дни, сэр?» — проговорил он. «И я счастлив был обрести в Натингаме вас и своего старого друга сэра Хилота из Ордена Храма». «Кстати», — сказал Гисборн, — «Орден Храма. Скажу вам откровенно, сэр, темная личность этот ваш Хилот. Никто не знает, откуда он взялся». «Из Лангедока», — пояснил Гриттир. «Это меня и настораживает. Он еретик, сэр, он еретик. Весь Лангедок пропитан вонючей проказой юга. Мне не хотелось бы, чтобы вы...» Неожиданно внизу послышался осторожный шорох. Как ни был пьян Гай, он уловил этот звук и поднял палец, прислушиваясь. Шорох повторился. Гай поднялся с кресла, держась одной рукой за стену, чтобы не потерять равновесие, а другой нащупывая на поясе кинжал. Гритир попытался было сделать то же самое, но покачнулся и чуть было не рухнул на пол, подняв невообразимый грохот. Тотчас же, яростно выругавшись, Гай стопотом бросился вниз по лестнице и на бегу крикнул в темноту: «Дианора!» Кто-то мягко, как кошка, скользнул мимо Гая в темный угол, и снова воцарилась тишина. Однако теперь для Гая она была полна угрозы. «Гай!» — донесся тихий голос девушки. «Стой, где стоишь! Не двигайся, детка!» — хрипло сказал Гай. Опершись рукой о перила, он спрыгнул вниз. Снизу донесся его голос. «Факелы! Гритир, черт бы вас побрал! Скорее!» Гритир неверно рукой ухватил факел и скатился по лестнице. Гай выкручивал руки человеку, который проник в дом и таился у стены. «Держите факел!» — крикнул Гизборн, задыхаясь. Он был сильнее незнакомца и уже одолевал его. Дианора жалась у стены, держась обеими руками за горло, как будто ее терзало удушье. Глаза ее потемнели, были полны ужаса. Наконец Гай повалил преступника на пол и последним ударом по голове лишил его чувств. «Посветите!» — велел Гай, казавшийся теперь совершенно трезвым. Гритир сунул факел, едва не опалив поверженному волосы. В багровом свете показалось смуглое лицо с горбатым носом. «Проклятый сарацин!» — пробормотал Гритир. «Я узнал тебя! Клянусь распятием! Ты сгниешь заживо! Я отомщу! Я отомщу!» «Дианора, ты здесь?» Гай поднял голову и увидел, что девушка стоит рядом. «Возьми факел у сэра Гритира». Свет запрыгал по стенам, как будто у Дианоры задрожали руки, когда Гай ударом ноги перевернул своего пленника на спину. Несколько минут он вглядывался в него, а потом перевел цепкий взор на Гритира, бледного как смерть. «Так вы знаете этого человека, сэр?» «Да», — выпалил Гритир. «Это Алькасар, беглый раб. Он принадлежал сэру Гарсирану, сообщник этого Локсли. Он чуть не убил меня там, в гнилухе». В темной прихожей пахло сеном, факельной смолой и кровью. «Да, забавно», — задумчиво сказал Гай и принялся связывать пленнику руки. «Придется вызвать стражу и доставить его в Голубую башню. Вы не зайдете в казарму, сэр? Я был бы вам очень признателен». «Конечно», — пробормотал Гритир, которому страшно не хотелось куда-то идти. «Если дойду, сэр». Гай закончил связывать пленнику руки и, выпрямившись, взял факел из рук Дианоры. «Девочка, ступай спать», — сказал он ей. Она поцеловала его руку и медленно пошла вверх по лестнице. Несколько секунд Гай смотрел ей вслед, потом перевел взгляд на Алькасары и сказал, вздрогнув: «Как подумаю о том, что любой бандит может убить ее, оскорбить, похитить. Нужно бы отдать ее в хороший монастырь. Да никак не могу расстаться». «Вы ее любите?» — решился, наконец, Гритир. Гай улыбнулся. «Конечно», — сказал он, — «ведь она моя сестра». Бьен Пинсанта развалилась в кресле, поигрывая кубком, в котором оставалось еще вино. «Почему призраки могут напиваться?» — спросила она. «Если бы призраки могли еще и обжираться, и заниматься любовью... Увы, эти радости нам почему-то недоступны». Хилот улыбнулся. Вечер у камина вдвоем с привидением оказался гораздо приятнее, чем он мог себе представить. Санта поставила кубок на стол и подалась вперед, упираясь острыми локтями в колени. «Вы имеете большое влияние на моего правнука», — проговорила она. «Будучи его проклятием, я, естественно, не могу не беспокоиться за его судьбу. Мне хотелось бы видеть его серьезным, женатым человеком, богатым, с многочисленными наследниками, но чтобы было кого мучить впоследствии. А он, вместо того, чтобы оправдать мои надежды, предается пьянству и совершенно отбился от рук». «По-вашему, моя дорогая, здесь есть девушка, достойная стать женой сэра Гритира?» — спросил Хилот. «Если поискать, мой друг, то девушка найдется», — твердо сказала Санта. «Нужно только хорошенько поискать. Девушки всегда находятся. в чем, а в этом я совершенно уверена. Тихо скрипнула дверь, снизу послышались голоса, у входа с кем-то негромко переговаривался заспанный слуга. Хилот шевельнулся в кресле. «Кажется, ваш правнук вернулся». Санта покачала головой. «Нет, это не он. Уж его-то приближение я бы почувствовала загодя. Нет, мальчишка продолжает губить свое здоровье в компании Гисборна. Надеюсь, там нет гарсирана. Это вообще настоящая пивная бочка. Терпеть его не могу». Поздний посетитель, похоже, настаивал на том, чтобы его впустили. Слуга отнекивался и бронился, доносилось нечто вроде «не требуется» и «не звали». «Похоже, кто-то из простых домогается», — определила Санта и вдруг хищно шевельнула ноздрями. «Ба! Да это девица!» — и, повысив голос, крикнула в темноту да так пронзительно, что у Хилота заложило уши. «Впустить!» Через несколько минут по лестнице, задыхаясь, вбежала Дианора. Капюшон темного плаща упал на спину, открывая золотистые волосы и совсем юное лицо с распухшими от плача веками. Слезы, не таясь, дрожали в глазах. Хилот вскочил и бросился к ней навстречу. «Бог мой, Дианора!» Дианора прижалась к нему, схватила за руки. Она дрожала с головы до ног, и Хилот осторожно поцеловал ее в макушку, чувствуя губами теплые, влажные от снега волосы. «Хилот!» — пробормотала она. — Господи, неужели это ты? Я думала застать здесь Гриттира и просить его, но это похоже на чудо. Как ты здесь оказался? — Мы с Гриттиром приятели, — пояснил Хилот. Теперь она отстранилась и взглянула на него с неожиданным подозрением. Хилот вздохнул. — Это долго объяснять, Дианора. — Вы, сэр? Вы тамплиер? Теперь на ее лице показался страх. Она опустила голову и поклонилась. «Простите, господин, я не знала». Хилот покраснел. «Пожалуйста, Дианора, не бойся. Я просто Хилот из Лангедока, один из лесных стрелков. Не нужно называть меня сэр. О чем ты хотела просить, Гриттира?» Призрак лениво поднялся с кресла и, сделав несколько шагов по направлению к девушке, повис в воздухе, не касаясь пола. «Я же говорила, что в девицах недостатка не бывает», — заметила Санта и, усмехаясь, чтобы скрыть досаду, поплыла по воздуху к двери. Дианора потянулась было рукой к маленькому костяному распятию, висевшему у нее на шее, но Хилот осторожно взял ее руку в свою и остановил. «В этом нет необходимости. Эта леди не причинит тебе вреда. Посторонись, пропусти ее». Призрак скрылся. Хилот усадил Дианору в кресло, оставленное прабабушкой Гриттирой, и налил ей вина. Она стала пить, едва не расплескав себе на платье, потом отставила кубок и снова заплакала, прижимаясь лицом к рукам Хилота. Согнувшись перед ней, как в поклоне, Хилот не решался отнимать руки и чувствовал себя полным дураком. — Что с тобой? — спросил он наконец. — У тебя беда, детка. — И у тебя, если только Алькасар остался твоим другом, — сказала она и с трудом перевела дыхание. Хилот уселся на пол у ее ног. «Только что твой Гриттир, твой приятель, и Гай Гисборн, еще один твой приятель, схватили моего Алькасара», — безжизненным голосом сказала она. Повисла мрачная пауза, наконец Хилот спросил. «Где?» «У нас в доме». «Какого дьявола Алькасара понесло в город?» — взорвался Хилот. Вместо ответа Дианора зарыдала так отчаянно, что он даже растерялся. «Он приходил ко мне», — выговорила она в конце концов. «Ко мне. Я не пришла в назначенный день. Мы условились встретиться у отшельника, но я не смогла уйти. Гай напился. Весь вечер то и дело звал меня прислуживать. Когда он пьян, с ним лучше не спорить». Хилот поднялся на ноги. Она смотрела на него так, словно он мог ей помочь. Пометавшись по комнате несколько секунд, Хилот сказал, «Лучше всего было бы обратиться за помощью к святому Сульпицию. А он, я думаю, даст дельный совет. Как только найдешь минутку, сходи к нему. Сам я не скоро выберусь. А просить Гриттира не имеет ни малейшего смысла. Гриттир очень молод и очень горд. Он никогда не простит Алькасара. Сарацин его унизил, показал, что такое боль и страх смерти. Не надо ему ничего знать. Не плачь, Дианора». Она встала, опустила капюшон на лицо. «Хорошо», — сказала она совсем тихо. «Ты не забудешь?» «Дианора», — ответил Хелот. «Из-за тебя мы поссорились с Алькасаром. Он был мне другом, а стал соперником. Отшельник сказал, пусть девушка выберет сама, и ты выбрала его, а не меня. Что мне было делать? Я не хотел терять вас обоих. Ты — возлюбленный моего друга, и я помогу тебе в твоем желании соединиться с ним. Клянусь». Едва он выговорил эти слова, едва вытер слезы с ее щеки, как совсем рядом ослепительно сверкнула молния, и в тот же миг пророкотал гром. В дверях показалась Бьенпенсанта. Она сама была подобна молнии. Серебряно-белое одеяние струилось с ее плеч, как поток живого огня. Длинные волосы разметались и стояли дыбом. Глаза загорелись. С пальцев струилось пламя. Такой Хелот никогда ее не видел. Даже в те дни, когда войска Рауля де Камбре стояли под стенами замка. И когда она заговорила, от одного звука ее голоса мороз прошел по коже. «Ты поклялся, Хелот из Лангедока!» — загремел ее голос. «Ты сказал, я клянусь! Ты произнес клятву в присутствии сил! Я слышал ее! Я отдаю ее силам! Пусть они ведут тебя за руку! Пусть следят за тем, чтобы ты не сбился с пути своей клятвы! Плохой ты выбрал час, если думал успокоить Дианору пустым обещанием! Сегодня открылись врата, о которых я прежде не ведала, и твоя клятва услышана!» «О чем ты говоришь, Санта?» — закричал Хелот. «Какие врата? Кем услышана?» Но лицо призрака исказило гримаса страдания. Губы Санты задрожали, бледное мерцание окутало ее саваном. «Не знаю!» — простонала Бьенпенсанта. «Силы сотрясают меня! Мне больно!» Она подняла руку, изливая потоки холодного пламени, и хрипло закричала. Дианора, дрожа, прижалась к Хелоту. Он прикрыл ее лицо рукой и сам отвернулся. «Не бойся», — прошептал он ей на ухо. «Она не хочет зла. Она сама страдает и боится». Спустя мгновение голубоватый свет, заливавший комнату, погас, и Бьенпенсанта с тихим вздохом опустилась на пол. Хелот смотрел на нее, не решаясь подойти. Привидение напоминало теперь просто бесформенную кучу шелковых одеяний. Прошло еще несколько секунд, и оно рассеялось, оставив после себя сильный запах озона. «Вот и все», — сказал Хелот. «Теперь иди домой, детка». Она отошла на несколько шагов и взглянула на Хелота с суеверным страхом. «Вы колдун, сударь! — сказала она. — Кого вы только что призывали? — Я не выдам вас. — Никого я не призывал. Это старое привидение, безобидное, хотя и довольно надоедливое. — Я вовсе не колдун. Что с тобой, Дианора? — Не знаю, — медленно произнесла она. — Мне страшно. Мне хочется вам верить, господин. — Простите. Она спустилась по лестнице и вышла в темноту зимней ночи. О том, что Алькасар захвачен в плен, и о своей роли в этой истории Гритир не обмолвился ни словом, а Хелот делал вид, будто ничего не знает, и вообще не заговаривал об этом. Спустя день, когда Гритир оправился с похмелья, лангедокский рыцарь предложил провести приятный вечер у сэра Гарсирана, куда, по слухам, приглашены самые красивые лети Натингама. «Леди Равена, говорят, превосходно играет на лютне», — добавил Хелот. «Я знаю, кто превосходно играет на лютне», — подумал Гритир, однако промолчал. Он не подозревал о том, что Хелот сейчас просто читает его мысли. Странным было также отсутствие Бьенпенсанты. Прабабушка не являлась уже второй день, но у привидения случались приступы меланхолии, потому Гритир ничуть не удивлялся этому. Вечер у сэра Гарсирана удался на славу. Леди Равена действительно щипала струны и выводила слабеньким голоском томную балладу о рыцаре, который неузнанным вернулся в родные края и узнал, что его возлюбленная вышла замуж за другого. Леди Марион вздыхала и вытирала рукавом проступившие слезы, заодно избавляясь от жирных пятен соуса в изобилии оставшихся на ее щеках и губах. Благородные лорды вели свои беседы, а леди Джен не сводила с Гарсерана влюбленных глаз и была, по мнению последнего, решительно смешна, хотя и трогательна. «Влюбленная женщина производит жалкое впечатление», — доверительно говорил Гарсеран, склоняясь к уху Хилота. «Впрочем, вас, сэр, это не должно затрагивать. Говорят, тамплиеры не только дают обет безбрачия, но и соблюдают его». «В том, что касается меня, это, несомненно, так», — согласился Хилот и пристально посмотрел на своего собеседника. Гарсеран ему не нравился. Когда Локсли потрошил его, он трусил, врал, заикался, от страха не мог проглотить ни кусочка браконьерски убитого оленя, хотя трапеза полагалась ему по священному праву ограбленного. В то же время, если послушать высокого лорда, ему случалось в одиночку расправляться с неисчислимыми ордами неверных. Многие, с великой охотой объяснял Гарсеран, обращались в бегство при одном только звуке его имени. «Наварра, Наварра! Вот оплот истинно христианского духа!» — восклицал он при этом. «Наварра стала надеждой христианства в великой борьбе с неверными. А что сказать о Лангедоке? Не тенью ли позор ложится на весь католический мир?» «Я бы не стал употреблять такие слова», — холодно перебил его Хилот. «Ха! Но вы же не станете возражать, сэр, что в Тулузское графство проникли не только иудеи. Там процветает даже ислам. Что же касается римской церкви, то она почему-то не пользуется там большим уважением. Что скажете?» «Скажу, что мы с вами не уполномочены обсуждать проблемы, которые находятся в ведении высших церковных иерархов. И вы, и я, сэр Гарсеран, мы всего лишь воины. И пока наши руки держат оружие, мы будем защищать...» «Выпьем», — предложил Гай Гисборн. «Отличная идея», — заметила леди Марион, которая только сейчас начала проявлять интерес к разговору. Она подставила кубок виночерпию и сладко улыбнулась Хилоту. Тамплиер нравился ей, и пышущая здоровьем красавица этого не скрывала. «Удивительно и другое, сэр Хилот», — проговорила она в полголоса и поднесла свой кубок к кубку тамплиера. «И вы, и я, мы оба дали обеты. Мы оба ведем почти монастырскую жизнь, заботясь лишь о своей душе и надев на плоть суровые оковы духа. Как это сближает!» Хилот поперхнулся и долго кашлял, пока Гай Гисборн участливо не постучал его по спине. «Во всяком случае, сэр Гарсеран», — заговорил Хилот, снова выбрав лангедокскую ересь как менее опасную тему для беседы. «У меня на родине сейчас идет жестокая война. Мне больно думать о том, что Лангедок опустошен, урожай вытоптан, деревни стерты с лица земли». «А разве здесь не война?» — вмешался Гай Гисборн. «Лесные разбойники поистине бедствия не лучше чумы». «И в этой войне мы с вами пока что терпим поражение за поражением», — сказал Гарсеран и пригорюнился. «Я приготовил вам сюрприз, сэр Гарсеран», — сказал Гай. «Чтобы вы не думали, будто нас преследуют одни лишь беды, я берег его на финал праздника. Ну, пусть мой план сорвется. Только бы поднялся боевой дух Ноттингамского рыцарства». «Один из этих злодеев был пойман на пороге моего дома». «Человек из лесной банды!» — взвизгнула леди Равена. Леди Джен, видимо, готовясь упасть в обморок, прикидывала расстояние до сэра Гарсерана, чтобы оказаться поближе к нему в момент слабости. Гарсеран заметил это и предусмотрительно отодвинулся. «Да, это один из людей Локсли. Сэр Гриттир узнал его. Даже среди лесного зверья, сбившегося в банду вокруг Локсли, этот человек выделялся своей изощренной жестокостью. И это неудивительно. Он понятия не имеет о христианском боге». Леди Марион осенила себя крестом размером с могильной. Гриттир сидел ни жив, ни мертв и боялся поднять глаза на Хилота. Тем временем Гисборн обернулся к слуге, стоявшему возле двери, и махнул ему рукой. Послышалась возня, топот, пыхтение, и алькасаров тащили в комнату, как мешок с песком. В качестве насильного груза сарацин был все-таки довольно тяжел, а идти самостоятельно отказывался, как и следовало ожидать. Двое стражников с трудом пристроили его на коленях против кресла, на котором восседал хозяин дома, сэр Гарсеран из Навары. Полюбовавшись на смуглую физиономию с еле заметными рябинками после перенесенной болезни, Гарсеран расхохотался. «Ты жив? Это новость для меня, к тому же приятная. Я был уверен, что ты сдох где-нибудь под кустом». Алькасар еле заметно усмехнулся, за что немедленно получил удар ногой в подбородок. Стражники помогли ему снова обрести равновесие. Он склонил голову к плечу, вытирая кровь о рубашку. Гарсеран узнал на воротнике одежды узника барабанские кружева, некогда стоившие ему, Гарсерану, больших денег, и заскрежетал зубами. «Думаю, он и помог бежать разбойнику», — сказал Гай и склонился к Алькасару. «Кто еще из лесных братьев орудует здесь на тенгами? Отвечай!» Алькасар даже не удостоил его взглядом. Он продолжал созерцать лицо Гарсерана, который, сам не зная почему, медленно краснел. Хилот видел, что в груди наварского рыцаря зреет лютый гнев. Леди Марион подошла поближе, беспрерывно осеняя себя мелкими крестиками и бормоча «Ава Мария» и «Патер Ностер». «Как вы думаете, сэр?» — обратилась она к Хилоту. «Ведь он мог и передать этому Локсли талисман, срывающий засовы. Представить страшно, что могло бы случиться, если бы он оставался на свободе!» Алькасар повернулся на звук ее голоса и вдруг увидел Хилота. Черные пушистые ресницы пленника сблизились, когда тамплиер прикусил губу и отвернулся. Алькасар не знал, что Хилоту пришлось изо всех сил стиснуть зубы, чтобы они не стучали. «Какое ужасное зрелище!» — прошептала чувствительная леди Равена и вытянула шею, чтобы получше разглядеть страшного разбойника, руки которого были скованы за спиной и кандалы крепились большим болтом к железному обручу на поясе. «Как вы думаете, его повесят, сэр?» «Это было бы правильно», — сказал Хилот, — «но неправильно. Я думаю, сейчас негодяй вполне безопасен. Разве у него есть друзья, родственники, люди, которые могут его спрятать в случае побега? Кто пустит такого на порог? Посмотрите на его богопротивную рожу». Рожа была действительно богопротивной. Стражники разукрасили Алькасара на славу. Видно, парень долго не давался, и заковать его в цепи стоило больших усилий. «Нет уж», — вступился за Алькасара сэр Гарсеран и еще раз потыкал в него сапогом. «Я не позволю переводить мое добро. За него плачено чистым серебром, и он послужит еще веселой Англии». В этот миг сэр Гарсеран был воистину великолепен, и Хилот невольно залюбовался. Жадность, терзаемая страхом за свое имущество. Для рыцаря сие чувство было недостойным, однако сегодня оно пришлось очень кстати. Гай махнул рукой. «Слишком много внимания какому-то мерзавцу без роду и племени. Хотите совет? Отправьте его на соляные копья, сэр. Натингамская мэрия заплатит вам за каторжника, и вы вернете хотя бы часть денег». Гарсеран слушал чрезвычайно внимательно и кивал. Хилот наконец решился. «А вам не кажется, сэр Гарсеран, что вы могли бы выручить за него и больше?» «Каким образом?» Гарсеран живо заинтересовался. «Вы что, предлагаете мне продать эту образину? Да кто его купит? Уж не вы ли?» Гай так пристально смотрел в эту секунду на Хилота, что тамплиер тут же ответил, изобразив величайшее презрение. «А, избави меня, Боже, от подобной напасти! Нет, я предлагаю иное. Давайте разыграем в кости право передать его на соляные копья». Гарсеран от души расхохотался. У него был раскатистый, бархатистый, добродушный смех. «Ха, ай да Тихоня, ай да Обеты! А как же ваш суровый устав, сэр Хилот? Разве орден не запрещает азартные игры?» Хилот криво пожал плечами и улыбнулся. «Можно ведь купить индульгенцию», — заметил он. «Тоже богоугодное и спасительное для души дело. Да и что плохого в том, чтобы доверить воле случая такой незначительный эпизод? Все решает Господь на небе, а мы здесь, на земле, можем только загадывать, желать и молиться». «Вы мне решительно нравитесь, дружище», — заявил Гарсеран и фамильярно хлопнул Хилота по плечу. Затем гаркнул, что принесли игральные кости куда-то в коридор, где толкались слуги, привлеченные слухами о том, что Гай Гисборн изловил в лесах не то лишака, не то тролля и собирается расчленить монстра перед светлыми очами юных леди, дабы развлечь их. Кости были немедленно доставлены, Хозяин дома не терпел проволочек, и Гарсеран погремел ими, болтая в воздухе стаканчиком. «Я привез этих слуг судьбы с востока», — заметил он. «Ненавижу неверных», — сказал Хелот. «Насмотрелся в Палестине». Он плюнул и отмахнулся крестом. «Все они подлецы, все до единого», — согласился Гарсеран. «И здесь мы с вами заодно, сэр Хелот. Я полагаю, что крестовые войны следует вести в первую очередь против сарацин, а лишь потом против лангедокской ереси». Он расчистил место на столе и приготовился бросать кости. Лицо Алькасара стало сонным и тупым. «А зачем вам право на моего раба, сэр Хелот?» — спросил сэр Гарсеран неожиданно. «Отвечу откровенно», — сказал Хелот и хватил по столу кулаком. Он успел подготовиться к этому вопросу. «Заручиться милостью шерифа — вот моя цель. Как видите, я ничего не скрываю». «Ну, в такой цели нет ничего постыдного», — заметил Гарсеран. «А во-вторых?» «Во-вторых?» — Хелот улыбнулся обезоруживающе. «Обожаю азартные игры. Ставлю золотой в обмен на ваше право предать преступника властям». «Вот это по-нашему, сэр из ордена храма!» — закричал Гарсеран и метнул кости. Хелот бросил взгляд на костяшки. «Тройка и пятерка. Не так уж хорошо, но и неплохо». Вознося мысленную молитву, Хелот взял в руки стаканчик. Он боялся даже взглянуть на своего друга. Происходящее казалось Хелоту затяжным кошмаром, и хотелось только одного, чтобы все поскорее закончилось. Как он мог тогда на болоте пошутить с такой вещью, как свобода Алькасара? Неужели боги услышали эти необдуманные слова и повернули так, чтобы сказанное в раздражении стало правдой? Метнув кости, Хелот даже не взглянул на них. Перед глазами стоял туман, в ушах звенело. То ли от выпитого вина, то ли от волнения, но Хелоту чудилось, что он погружается в темноту. И из этой темноты до него донесся холеный баритон наварского рыцаря. «Давайте ваш золотой, сэр!» — произнес он с усмешкой. «Вы проиграли!» В Натингаме шел дождь. По улицам потекли бурные потоки, смывая грязь и мусор, накопившийся за долгую зиму. Горожане, облачившиеся в деревянную обувь, звучно чавкали ею во время ходьбы. Поздно вечером Хелот и Гриттир, оба в плащах, мокрые до нитки, двумя черными птицами возникли на пороге известного в городе трактира казни египетские. Кабачок украшали разнообразные картины с изображением этих самых казней. Отец Тук, для которого не существовало незнакомых кабаков, уверял, что под саранчой безымянный художник подразумевал норманов, опустошающих саксонские земли. Хелот держался того мнения, что саранчой были для хозяев трактира господа посетители. Как бы то ни было, упомянутый хозяин вышел навстречу двум приятелям, приседая от почтительности на каждом шагу. Мокрые плащи рухнули на пол, хозяин бросился их поднимать и развешивать поближе к огоньку, чтобы высохли. Когда он суетился со вторым плащом, Хелот тронул его за плечо рукояти своего меча. «Ножку индейки навертили», — сказал он, — «и последи, чтоб тут не очень шумели». Он бросил на стол несколько монет, после чего господа заняли место в углу под портретом Бернарда Клервозского. Святой был изображен благословляющим крестоносное воинство, которое уходило за горизонт и терялось в необозримой дали. Трактирщик поспешно принес свечу. Хелот с неудовольствием наблюдал за суетой, ожидая, пока она закончится. Улавливая волны неодобрения, трактирщик суетился еще больше и, наконец, окончательно вывел из себя тамплиера. С храмовниками старались не связываться, слишком зловещими казались их тайны, слишком велико было их могущество. Ощутив на себе раздраженный взгляд темных глаз тамплиера, трактирщик съежился и исчез. Было слышно, как барабанит дождь, совсем близко прозвучали молодые смеющиеся голоса и снова канули в бесконечный поток влаги, низвергавшийся с небес. Оба приятеля, потягивая недурное красное вино, помалкивали. Мимо прошла хорошенькая служанка в мокрой юбке, липнущей к ногам. Она деловито тащила большой кувшин, и Хелот проводил ее глазами. «У нашего трактирщика губа не дура», — сказал он и вздохнул. «Когда еще увидишь нежное личико девушки, которая не вышла из возраста ангела?» Он подумал о Дианоре и помрачнел. Хозяин возник из темноты с двумя вертелами, возложенными на гнутое металлическое блюдо. Вкрадчиво подсунул их на стол и шмыгнул прочь. Хилот взял ножку индейки и впился в нее зубами. «Сэр Хилот», — тихонько сказал Гриттир, — «перед разлукой я должен вам сказать одну вещь. Я не хочу, чтобы осталась ложь. Со временем она может превратиться в стену и разделить нас навсегда». «Говорите», — кивнул Хилот, догадываясь, о чем сейчас пойдет речь. «Это я выдал вашего алькасара». Гриттир единым духом выпалил это и замолчал с несчастным видом. «Я знаю», — спокойно сказал Хилот. «Давно?» — прошептал Гриттир. «Почти сразу же. Дианора прибегала в ваш дом, хотела просить вас, уж не знаю о чем. Вы знаете Дианору?» «Разумеется», — юноша склонился к столу. «Кто вы на самом деле? Хилот из Лангедока?» — спросил он совсем тихо. Хилот поднял на него глаза. «Я рыцарь», — произнес он, и было видно, что говорит он чистую правду. «А почему вы спрашиваете об этом?» «Вы ни на кого не похожи. Колдун, ясновидящий, бродяга, разбойник, заговорщик. Может быть, вы еретик?» «Я рыцарь. Из старой, обедневшей, но почтенной католической семьи», — повторил Хилот. «Все дело в том, что я именно тот, за кого себя выдаю, и совершенно не тот, за кого меня принимают». «Так вы не сердитесь?» «За что? За Алькасара? Вы сделали то, что должны были сделать. Он унизил вас, он ваш враг. Бог знает, почему в гнилухе он не перерезал вам горло в тот самый миг, как последний стражник скрылся за поворотом. Думаю, он просто торопился и забыл о вас». «Как забыл?» От растерянности Гриттир даже выронил вертел. «Очень просто. Он не такой, как вы или я. Он дикарь и варвар, а Дианора любит его. А я люблю их обоих». Хилот отставил кубок, огонек свечи озарял его худое остроносое лицо. «Скажите лучше, вы не видели сегодня свою прабабушку?» «Санту? Да, она промелькнула пару раз. Но почему вы спросили о ней?» Хилот тихонько подул на свечу, следя за тем, как трепещет огонек. «Если бы она была живой, я бы сказал, что обеспокоен ее здоровьем. Не знаю, как это спросить, когда речь идет о призраке». «Да, она какая-то вялая. Ничего, оправится. Один раз еще в прошлом столетии на нее брызнули святой водой, а эта истеричная дура, моя мамаша, наделала в ней дыры, когда раскрошила гостью и запустила в Санту, стоило той прошелестеть по библиотеке. Бедная моя бабушка всего лишь хотела взять бутылочку такайского. Однако после нападения она всегда восстанавливала силы». Хилот погрузился в молчание. Он тянул красное вино, наслаждаясь теплом и радуясь тому, что не нужно сейчас сию минуту вставать и идти в морость и сырость по темному раскисшему Натингаму за городские ворота. Лес — это завтра. Сегодня очаг, свеча и тихая беседа. «Кем бы вы ни были, сэр, — мрачно сказал Гриттир, — кое-кому в Натингаме будет вас очень не хватать». «Я тоже привязан к вам, сэр, — ответил Хилот. Но мне нужно еще отдать мои долги Локсли». «Это из-за меня», — покаянно прошептал датчанин. Хилот налил вина себе и своему собеседнику и покрутил в ладонях кубок с заметной вмятиной на боку. «Поменьше размышляйте о смысле жизни, сэр», — посоветовал он дружески, «и почаще слушайтесь совета Бьенпенсанты. Она вам добра желает». «У вас в Лангедоке», — задумчиво сказал юноша, «был такой поэт, сэр Александр Балок. Прабабушка читала мне его замечательную канцону, написанную от лица пленного рыцаря. Сэр Александр утверждает, что человек в горе и унижении становится как бы ребенком». «Это очень верная мысль», — сказал Хилот, оторвавшись от вина. «Странно, что я не слышал стихов сэра Александра». «Скажите, тогда почему этот алькасар не стал ребенком? Почему ни Гарсиран, ни вы не казались ему всемогущими?» Хилот откинулся к стене, посмотрел на отлично прожаренную индейку, подтекающую жирком. Он хорошо знал, что алькасар сейчас голоден. И долго еще будет голоден, если он, Хилот, не найдет способа вызволить его. «Да, это очень верно», — повторил он. «Но сэр Александр не довел свою мысль до конца. Я думаю, с человеком такое происходит лишь в том случае, если он не готовил себя заранее к горе и унижению». Хилот помолчал немного, собираясь с мыслями. Рыцарь, вероятно, мог и растеряться, оказавшись за решеткой. Я и сам себя вел не лучшим образом. Другое дело мой Алькасар. Он беглый раб с большим опытом. Хилот залпом допил вино, Гриттир смотрел на него с обожанием. «Но как можно готовиться к такой участи, как...» Гриттир нервно глотнул. «Как соляные копья!» Хилот криво улыбнулся. «Если ставить конечной целью не выжить, а остаться человеком, то можно продержаться где угодно», — сказал он без особой уверенности. «Даже на соляных копьях». «Вы хотите сказать...» «От всего отказаться? От человеческих привязанностей? От своего дома? От всего?» «Ты так говоришь, Гриттир, как будто это что-то ужасное. По-твоему, бездомность — это жизнь над вечной пропастью?» «Не знаю». Гриттир вдруг будто наяву слышал голос Дианоры и ее песенку. «Забудьте колокольный звон и из трубы дымок». «Отец Сульпицы говорит», — добавил Хилот, что по-настоящему одинокий человек спокоен и счастлив. Зачем ему дом? Зачем ему близкие? Он носит свою родину в себе. — А что, он действительно святой, этот отшельник? Хилот и сам не раз задавал себе этот вопрос. Он улыбнулся с серьезному выражению, которое появилось в светлых глазах Гриттира. — Да, — сказал Хилот. Заглушая шум дождя, трещало на столе маленькая свечка.